Глава шестая. Ангелина и записка. Зеркало гримерочным светом подсветки обрамляло мою красоту и коварство. План выстраивался сам собой и прямо у него на глазах. Может смотреть своими камерами сколько захочет, но революция зреет не снаружи, а внутри этой красивой черепной коробки. Я взмахнула волосами. План был простой. Ни одну настоящую женщину им не удивить. Сначала показать полное подчинение и безразличие. Может быть, отчаяние и слезы. Я растирала на запястьях модную ароматную отдушку и чувствовала, как уверенность приливает к щекам. Заставить его привыкнуть. Обязательно, прямо вот обязательно показать слезы. Это мы умеем, это мы могем. «Ой, милый маньяк, я такая слабая и беззащитная. Ты так сильно меня победил своей сильной мужской властью. Ой-ой-ой, ах-ах-ах!» Чуть ли не расхохоталась я, уже представляя, как я начну играть его уязвимостями. «Ты даже не знаешь, сколько у меня за спиной лет манипуляций моим властным статусным отцом. Я выкручу тебе яйца так, что маска слетит, и всем станет видно, что ты под ней прячешь». Еще одного брошенного, забытого мамой мальчика, который готов вывернуться наизнанку и находить трусики для меня, только бы получить дозу внимания. Мои глаза в отражении горели, и мне даже на секунду стало жалко моего доминанта. Ох, и достанется же ему. Я крутила план в голове, как дорогое вино на языке. Я намазала плечи, шею, ключицы султан Дасабая, расправила лопатки, демонстрируя самой себе свою женственную стоячую грудь. А потом, начать светиться изнутри, используя всю эту предоставленную им же роскошь. Стать для него не испуганной пленницей, а тем самым искусственно выращенным цветком, который вдруг начал пахнуть так, что голова идет кругом. Насмешка судьбы. Хотела пофлиртовать с начальником на корпоративе, получила год неизбежного флирта. В голове крутились его хрипловатые слова. «Ты должна полюбить меня». И зачем я прокручивала его самоуверенный хриплый голос снова и снова? Я словно сама впускала его в свое сердце, давала возможность ему там поселиться. Нет, я должна полюбить его. Что это за шоу «Холостяк для маньяков»? Полюбить убийцу, полюбить маньяка, полюбить тирана и доказать ему эту любовь. Ну, ты у меня попляшешь. С неба словно прямо мне на голову спустилась ночь, сдавливая виски. Образ гнетущей тишины сдавил голову, спать не хотелось. Некуда было бы потратить свои силы. Лишь редкий шелест листвы за стеклом да приглушенный гул климат-системы нарушали мой покой. Полная звуковая изоляция. Где он? Ему нравится смотреть? Через камеры? Тогда я буду наряжаться каждый день. И дни шли. Мои дерзкие планы, такие яркие в первый вечер, начали тускнеть в моих собственных глазах, как краска на заборе, который никто не видит. Хоть я и горделиво пыталась не подавать виду, но вопросы всплывали в зеркалах и отражениях окон, и от них было никуда не деться. С кем я воюю? С призраком? Здесь нет даже его тени. Прошла уже неделя моего заточения, моего онбординга в тюрьме. Смутное ощущение начало выгрызать меня изнутри. Мои планы, сколь угодно коварные, были бессильны без доступа к телу. Манипулировать мне было попросту неким. Я ухаживала за собой, но это была скорее стрижка японской сосны бонсай, растущей в экстремально ограниченной территории. Руки и ноги горели. На вторую неделю скука начала гнить изнутри. Я пересчитала все доски паркета, перечитала единственную оставленную на полке книгу, сборник сухих философских трактатов о природе власти и любви. Ирония была столь густой, что ею можно было подавиться. Главной особенностью была стеклянная стена, выходившая в лес. Днем она открывала вид, достойный властелина леса, вековые сосны, уходящие вниз по склону, и зеркальная лента реки вдали. Ночью же, когда в доме горел свет, стекло превращалось в идеальное черное зеркало с тысячью звезд. Огни большого города где-то на горизонте, все время на виду и недостижимы. Я подходила к этой стеклянной стене и видела в ней лишь свое собственно стройное подтянутое отражение. Красивую, испуганную девушку в роскошной, но абсолютно пустой клетке. Каждая архитектурная деталь, каждая линия и каждый материал безмолвно кричали об одном — ты под контролем. Ты принадлежишь ему, ты его самая ценная и самая уязвимая вещь. Кукла в футляре. Стараясь не подавать виду, что начинаю медленно сходить с ума от одиночества, монотонности и неопределенности, я проснулась в своей огромной кровати с антрацитового цвета постельным бельем. Моя белая кожа так стильно контрастировала на фоне одеяла, что, казалось, текстиль подбирали тон в тон под меня. Я потянулась и решила сделать утреннюю йогу, чтобы хоть как-то себя занять. Должна ли я ждать? Или спровоцировать его на свидание через камеру? Или он ожидает от меня еще каких-то действий? Или самое страшное? Что, если он уже забыл про меня? Что, если в соседнем домике у него еще одна такая игрушка, и не одна? Я проходила через гостиную с большим дубовым столом на всю семью и уже готова была зазеванным взглядом промелькнуть мимо, когда меня остановила одна маленькая деталь. На столе лежало красное яблоко. Да, свежие фрукты, мясо, орехи, зелень и цветы поставляли слуги каждые 2 дня, но вот записки... Записки раньше никогда не было. После этой полярной тоски 10 дней без каких-либо событий, лишь со сменой погоды за окном, даже микроклимат в моем доме не менялся, и я просто рванула к записке, как голодная собака на кость. Чуть ли не дрожащим от внезапного возбуждения руками я развернула ее, сложенную в четверо, и забегала глазами по скупым строчкам, нацарапанным от руки, словно изнемогающий жаждой путник в раскаленной пустыне. Я прочла первую строчку, и сердце, бившееся от возбуждения, просто замерло. На секунду мне показалось, что климат-система отключилась, и в дом ворвался ледяной зимний ветер со всех 4 сторон. Все мои хитроумные планы в один миг превратились в пыль. Он был на 2 шага впереди. Где-то под потолком самопроизвольно включилась Алиса. Саманта Джонс, ошейник которой надела сама. Песок, плен, как вечный тайм.